Глава вторая. Замереть. Притвориться мертвым. Надеяться, что все это кошмарный сон, и он вот-вот проснется. Не шевелиться. Не издавать никаких звуков. Отказываться от пищи и воды. Дышать едва заметно. Возможно, галлюцинация скоро кончится. В таком состоянии и с таким настроением Тинвин ехал в Рангун. Сидел, привалившись к вагонной стенке, ни на что не реагируя, будто находился без сознания. Посланцы Усо о чем-то спрашивали его, но ответа не дожидались и прекратили расспросы. Разговоры, биение сердец других пассажиров, все это пролетало мимо него незамеченным, как проносится ночной пейзаж за окнами поезда. В тишине рангунского дома Тену стало легче. Кончились пересадки с поезда на поезд и вопросы сопровождавших. Его оставили в покое. Он лежал на настоящей кровати, раскинув руки и ноги. Замереть. Притвориться мертвым. Это удавалось не всегда. К горлу подступали слезы, тело забилось в конвульсиях. Так продолжалось несколько минут. Постепенно судороги начали слабеть, уходя, словно вода в песок. «Прошу вас, выпустите меня из этого сна», шептал Тин, обращаясь неведомо к кому, умоляю. «Позвольте проснуться». Тин старался представить, что он по-прежнему находится в Кало в своей хижине и сейчас лежит на циновке. Рядом храпит Сукьи. Потом она поднялась, а он остался. Из кухни донесся привычный стук посуды. Нос Тин уловил сладкий с горчинкой аромат свежей папайи. Возле его циновки сидела Мими и с аппетитом ела мангу. Рангун был всего-навсего дурным сном, недоразумением или грозой, которая грохочет на горизонте, но пройдет стороной. Тину стало намного легче. Он уже был готов поверить, что ему действительно приснился кошмар. И вдруг блаженное состояние исчезло, растворившись, словно дым на ветру. В дверь постучали. Тин не отвечал. Стук повторился, затем дверь тихо открылась. В комнату кто-то вошел. Судя по походке, мальчик-подросток. Мужчины и женщины двигались по-разному. У первых звук шагов был более грубым и неуклюжим. Женщины ходили тише и изящнее, будто лаская пол ступнями. Вошедший был моложе Тина, ниже ростом и, скорее всего, щуплым. Он двигался мелкими шажками. Мальчик осторожно поставил на прикроватный столик поднос с горячим рисом и овощами, потом взял кувшин и налил воду в стакан. Негромким голосом сказал, что господину Тинувину нужно много пить, поскольку он приехал из горной местности и не привык к рангунской жаре. Но через несколько недель ему станет легче, и местный климат уже не будет таким мучительным, как сейчас. Господин Тинвин может отдыхать столько, сколько пожелает, а если ему что-то понадобится, пусть позовет. Досточтимого у Со сейчас нет дома, но к ужину хозяин обещал вернуться. Слуга ушел. Тинвин сел на кровати, пододвинул к себе поднос и попробовал еду. Вкусно, но есть ему не хотелось. Воду он выпил, и это немного его освежило. Он вспомнил слова слуги о нескольких неделях, которые ему придется здесь провести. Наверное, мальчишка хотел его ободрить. Знал бы он, что Тину даже один день без Мими казался пыткой. Над головой что-то негромко жужжало. Тин вслушался в звук, монотонный и безжизненный. Он не нарастал и не слабел. Вместе с ним дул легкий ветерок. Только сейчас Тин почувствовал, как здесь жарко. Ветер не давал прохлады. Как люди могут здесь жить? Как не обжигаются? Он встал, чтобы исследовать новое жилище. Затаил дыхание и прислушался. По стене ползли два муравья. Под кроватью притаился паук, в чьи сети совсем недавно попала муха. Она еще билась всеми лапками, отчаянно стараясь вырваться. Паук медленно приближался к жертве. На потолке пристроились две ящерицы. Они поочередно цокали язычком. Все эти звуки были знакомы Тину и не сообщали ничего нового. Он раскинул руки и шагнул. Здешние стулья не скрипели и ничем не пахли. Он сделал еще несколько шагов, и вдруг его ладонь ударилась обо что-то твердое. Боль обожгла руку и добралась до плеча. Тогда Тин решил исследовать комнату, ползая на четвереньках. Он обнаружил несколько столов разной величины. Все они, как и стулья, не скрипели, не имели запаха. В одном месте Тин вновь обо что-то ударился, теперь уже лбом. Наверное, останется ссадина. Столкновение не обескуражило Тина, он решил методично исследовать всю комнату, чтобы впредь ни на что не натыкаться. Помимо всего прочего, возле стены обнаружился большой шкаф. По обеим сторонам от кровати стояли небольшие, но высокие столики, на каждом электрическая лампа. Над большим столом висела картина. В комнате было два больших, чуть ли не во всю стену, окна. Сейчас они были полуоткрыты, но заслонены ставнями. Тин постучал по доскам пола. Старая, крепкая, тиковая древесина. Тину захотелось исследовать и весь остальной дом, но он не знал, как к этому отнесутся. А потому вернулся на кровать и стал ждать вечера и возвращения Усо. Тин задремал и проснулся от стука в дверь. Пришелся тот же мальчик-слуга и сообщил, что хозяин вернулся и ждет господина Тина Вина к ужину. Они вышли в коридор, подошли к лестнице, только не ровной, как те, что вели к монастырской веранде и крыльцу дома Мими, а круговой. Тин опасливо поставил ногу на ступеньку и, держась за стену, начал спускаться. Его шаги отдавались эхом. Тин понял, что находится не только в просторном, но и в высоком помещении, протянувшемся на два этажа. Слуга не торопил его, а тихо шел следом. На последней ступеньке мальчик подхватил Тина под руку. Они прошли еще через две большие комнаты и оказались в столовой. Дожидаясь Тина, Усо пил газированную воду с лаймовым сиропом и расхаживал взад-вперед по террасе, проверяя состояние сада. На пальме он заметил бурый лист. Как его можно было не увидеть, а? Садовники проворонили. Значит, проявили небрежность, а этого Усо не терпел. Похоже, настало время с треском выгнать кого-то из слуг. Это заставит остальных внимательнее относиться к своим обязанностям. Конечно, потом лень снова возьмет свое, но на несколько месяцев острастки хватит. Усо спустился к лужайке и стал смотреть, аккуратно ли скошена трава. И тут непорядок. Как можно равнять лужайку и при этом оставлять торчащие травинки? Открытие рассердило Усо. Завтра же он разберется с бездельниками. Усо был одним из немногих бирманцев, которым британское владычество не помешало разбогатеть. Он владел различными предприятиями. У него было несколько домов, в том числе и за границей, а также солидные счета в банках. Все это позволяло называть Усо одним из богатейших граждан Бирмы. Естественно, он не мог соперничать с некоторыми англичанами и другими европейцами. Но те жили совсем в ином мире, почти целиком отделенном от Бирмы, и поэтому Усо себя с ними не сравнивал. Зато его особняк на Хальпин-Роуд мог соперничать с самыми богатыми домами колониальных правителей. В жилище Усо было почти три десятка комнат, бассейн и роскошный сад с теннисным кортом. О таком доме многие англичане из колониальной администрации только мечтали. Сам Усо теннисом не увлекался, но заставлял играть слуг. По утрам, едва всходило солнце, двое из пяти садовников целый час усердно махали ракетками, создавая видимость, что хозяин регулярно упражняется. Соседи и гости считали Усо заядлым спортсменом. Помимо садовников, Усо держал двух поваров, двух водителей, несколько уборщиц, трех ночных сторожей, мальчика-слугу, дворецкого и финансового распорядителя, который ведал всеми расходами и покупками. В прошлом ходило немало слухов об источнике его богатства, но Усо становился все состоятельнее, и сплетни вымерли сами собой. Он достиг социального статуса, и домысла ему нипочем. Теперь о нем говорили как о целеустремленном человеке, который вышел из низов, но усердием, трудолюбием и предпринимательской хваткой добился богатства и уважения. Все знали, что в начале 20 века еще совсем юный Усо сблизился с немецкими промышленниками, осевшими в Рангуне. Он свободно говорил по-немецки и довольно рано стал управляющим на крупной рисовой мельнице, принадлежащей одному германцу. Первая мировая война заставила владельца мельницы и большинство рангунских немцев спешно улепетывать из английской колонии. Мельницу он передал во временное владение Усо, оговорив, что после войны тот вернет предприятие прежнему владельцу. По схожим причинам еще двое рисовых баронов продали ему свое дело за символическую плату в несколько рупий. Война окончилась, но никто из них в Рангун не вернулся. Усо нигде и никогда не заикался о столь счастливом повороте судьбы. 20-е годы принесли ему новые богатства и упрочили влияние, а потом разразилась Великая депрессия, последствия которой затронули Юго-Восточную Азию. Но фортуна снова улыбнулась Усо. Он скупал рисовые плантации и мельницы мелких разорившихся владельцев. Затем прибрал к рукам империю индийского рисового барона. Вскоре Усо управлял всеми стадиями торговли рисом, от выращивания до экспорта. Он водил дружбу не только с индийскими конкурентами, но и с англичанами, а также с китайской диаспорой. Усо с ранних лет усвоил простую истину. Хорошие отношения могут повредить лишь тому, кто их не имеет. Чтобы злые языки не упрекнули его в том, что он забыл интересы родной страны, Усо делал щедрые пожертвования двум крупнейшим рангунским монастырям. На свои деньги построил 3 пагоды, а у себя в особняке поставил буддийский алтарь, видимый каждому, кто приходил в гости. Короче говоря, в свои 50 Усо имел все основания благодарить судьбу за редкую к нему благосклонность. Даже трагическая смерть жены, случившаяся 2 года назад, не поколебала в нем этой уверенности. Брак был бездетным, и Усо относился к нему как к невыгодному партнерству, сохраняемому ради общей выгоды. Супруга была дочерью богатого судовладельца. Усо женился на ней с расчетом снизить затраты на перевозку риса. Увы, он не знал, что в тот момент отец невесты находился на грани банкротства. Усо все же вступил в официальный брак, но они с женой так и не стали близкими людьми. Нельзя сказать, чтобы Усо тяжело переживал смерть благоверной. Куда серьезнее его тревожили обстоятельства, при которых она умерла. Возможно, ее смерть можно было бы предотвратить, прислушаясь он к совету астролога. Тот настоятельно отговаривал Усо от поездки в Калькутту, уверял, что в противном случае на его семью обрушится большая беда, но поездка сулила заключение выгодной сделки, и Усо сел на пароход. Через 2 дня слуги нашли его жену бездыханной. Она лежала в постели, не подавая признаков жизни, а рядом спала кобра. Должно быть, змея вползла в спальню через открытое окно. С тех пор Усо не принимал никаких важных решений, не посоветовавшись с астрологами. 2 недели назад один из них предсказал ему крупную катастрофу в делах и в жизни. Для Усо это было одно и то же, он не стал расспрашивать астролога о различиях. Поинтересовался лишь, можно ли избежать бедствия. Астролог посмотрел свои расчеты и ответил, что да, если Усо поможет родственнику, который претерпевает большие страдания. Предсказание стоило Усо несколько бессонных ночей. Он ломал голову, вспоминая, кто же из его родни сильно страдает. Если это касалось денег, получалось, что практически все. Родня была бедной и постоянно клянчила деньги. По этой причине Усо давно разорвал с ней отношения. Нет. Наверное, речь шла о чем-то более серьезном и трагическом, нежели хроническое безденежье. И тут он вспомнил о дальнем родственнике из захолустного городишки Кало. Усо владел там 2-этажной виллой, которую видел только на фотографиях. А помнится его двоюрный... Нет, кажется, троюрный племянник вместе с женой присматривали за этой виллой. А потом родич нелепо погиб на поле для гольфа. Обо всем об этом Усо узнал намного позже. Вдова исчезла в неизвестном направлении, бросив малолетнего сына. Это так сильно подействовало на ребенка, что он потерял зрение. К счастью, нашлась заботливая одинокая соседка, которая поселилась в их хижине и стала ухаживать за сиротой и за особняком. Пожалуй, он сумеет умилостивить звезды, если поможет мальчишке, который за это время уже превратился во взрослого парня. Однако все это довольно хлопотно. Усо вновь навестил астролога и осторожно спросил, нет ли иного способа отвести беду. Может, звезды удовлетворятся, если он сделает щедрое пожертвование монастырю? Усо весьма прозрачно намекнул, что его щедрость распространится и на астролог. Звездочет покачал головой. А если он, например, даст деньги на строительство нескольких пагод? Предсказатель деликатно заметил, что звезды очень не любят, когда с ними торгуются. На следующий же день Усо отправил в Кало 2 самых толковых своих управляющих. Услышав голоса в столовой, Усо поспешил в дом. Ну что это? Усо смотрел на Тина и ничего не мог понять. Он ожидал увидеть несчастного, увечного парня, тщедушного и, возможно, умственно отсталого. Но перед ним стоял сильный, крепкий и совершенно здоровый юноша с красивым и умным лицом. Он был чуть ли не на две головы выше Усо, и от него исходило странное ощущение спокойности и уверенности. Этот Тинвин вовсе не выглядел оборванцем. Белая рубашка, безупречно чистая зеленая лонгия. Разве это нищий, нуждающийся в помощи? Усо был сильно разочарован, но умел скрывать истинные чувства и улыбнуться даже в тех случаях, когда хотелось стукнуть кулаком по столу. «Добро пожаловать в Рангун, мой дорогой племянник. Конечно, если быть точным, то племянником мне доводился твой отец, и то не прямым, но я не силен в этой родственной терминологии. Будем для простоты считать, что ты мой племянник, я твой дядя. Договорились? Прекрасно. Как я рад наконец-то тебя увидеть». Первая же фраза Усо подняла внутри Тина волну непонятного раздражения. Слова не затронули ни одну струну его души. Внешне они были дружелюбными, но в них недоставало чего-то очень важного. Тин силился понять, чего именно. Они напоминали ровное жужжание на потолке его комнаты. Еще более странным было биение дядиного сердца, безучастное и монотонное, похожее на тиканье стенных часов в коридоре. «Надеюсь, длинная дорога не слишком тебя утомила», — продолжал Усо. «Нет», — тихо ответил Тинвин. «А как твои глаза?» «С ними все в порядке». «Да? А я думал, ты слепой?» В дядином голосе появилось недоумение, даже недоверие. «Наверное, сейчас не самое подходящее время, чтобы затевать разговор о слепоте и способности видеть. Вы правы, я слеп, но я хотел сказать, что мне это не мешает». «А, приятно слышать. Обычно слепые только и делают, что жалуются на тяготы жизни. А я ведь совсем недавно узнал о твоем несчастье. Мой знакомый был в Калу и рассказал мне. Иначе я бы уже давно попытался тебе помочь, а теперь хочу наверстать упущенное. Я очень дружен с английским доктором Стюартом МакКреем. Он главный врач самой крупной больницы в Рангуне. Руководит отделением офтальмологии. Я договорился, что в ближайшие недели он осмотрит твои глаза». «Вы просто поражаете меня своей щедростью, дядя Усо», — сказал Тин. «Даже не знаю, как вас благодарить». «Пока что благодарить не за что. Кстати, а в Калу тебя показывали врачам?» «Да, Суки меня водила, но наша больница совсем маленькая, и глазных врачей там нет. Меня осмотрел другой доктор». «А что он сказал?» «Я уже не помню. Вроде он говорил, что зрение может неожиданно вернуться. Доктор МакКрей не провинциальный врач. К тому же медицина сейчас стремительно развивается. Возможно, тебе понадобится операция. Не исключено, что потом придется носить очки. Но я думаю, это не самое большое неудобство. Я вот тоже вынужден пользоваться очками». Настроение Усо заметно улучшилось. Ему понравилось, каким достоинством держится Тинвин. Ни о чем не просит, умеет быть благодарным. Обычно родня Усо, переступив порог его дома, сразу же начинала сетовать на тяжелую жизнь и клянчить денег. «Желаешь чего-нибудь выпить?» — спросил Усо. «Воды, если можно». Усо налил воды в хрустальный бокал и нарочито громко поставил его перед Тином. Тин безошибочно протянул руку, взял бокал и отхлебнул несколько глотков. «Я велел повару приготовить для тебя куриный бульон и рыбное карри с рисом. Надеюсь, тебе понравится». «Наверняка понравится». «Тебе нужна помощь при еде?» «Нет, благодарю вас, я умею есть самостоятельно». Усо хлопнул в ладоши и выкрикнул чье-то имя. В столовую вошел мальчик-слуга, он подвел Тина к столу и усадил. Тин исследовал предметы, находившиеся перед ним, плоскую тарелку, на которой стояла глубокая миска, салфетку, ложку, нож и вилку. В монастыре Умай давал ему ощупать эти предметы и рассказывал, что англичан не принято есть руками. Помнится, испытав ложку в действии, Тин сразу понял, что это намного удобнее, чем запускать в миску с рисом свою пятерню. Усо облегченно вздыхал, убеждаясь, что Тинвин умеет пользоваться столовыми приборами и что слепота не мешает ему есть аккуратно и даже красиво. Суп и тот не вызвал у племянника затруднений. До сих пор Усо с ужасом представлял, что Тина придется кормить с ложечки и утирать слюни. Еле молча. Тинвин думал о Мими. Интересно, как бы она обрисовала ему дядю? Возможно, у него толстые пальцы. Наверное, и сам толстоват. Может, у него двойной подбородок, как у того торговца сахарным тростником. Они с дядей похожи по стуку сердца, одинаково равнодушные. А глаза? В них есть блеск? Или его взгляд такой же тусклый, как и звук сердца? Кто теперь расскажет Тину о новом мире, в который он попал? Дяде, скорее всего, некогда. Возможно, мальчик-слуга? Потом его мысли перекинулись на английского врача. Сумеет ли этот доктор МакКрей помочь? А если нет, разрешат ли ему вернуться в Кало? Наверное. Зачем дяде с ним возиться? Тогда уже к концу следующей недели он вновь будет рядом с Мими. А если врачи вернут ему зрение? До сих пор Тин об этом даже не задумывался ни дома, ни в поезде, когда сюда ехал. Он не соврал дяде. Слепота действительно ничуть не тяготила его, у него и так есть все, что нужно. Тин Вин попытался вообразить последствия успешной операции. Он снова будет видеть. Вернутся резкие очертания предметов, лица. Но сохранит ли он искусство слышания? Тин представил себя глядящим на Мими. Она лежала перед ним. Он представлял, как выглядит ее худощавое тело, маленькие упругие груди. Потом он представил ее плоские животы, волосы на лобке, нежные бедра и лона. Как ни странно, мысленные картины его совсем не возбудили. Видеть любимую, может быть, это и здорово, но для него было важнее и выше наслаждение, чем языком ласкать ее кожу, губами касаться груди и слышать учащающееся биение сердца. Дядин голос прервал его мысли. «В ближайшие дни я буду очень занят, и вряд ли у меня найдется время посидеть и побеседовать с тобой», — сказал Усо, заканчивая ужин. «Но Хлато, он вел тебя сюда, будет в твоем полном распоряжении. Он поводит тебя по саду, если хочешь, проведет по городу. Спрашивай обо всем, что нужно. Возможно, в воскресенье я выкрою время, и мы с тобой пообедаем. Осмотр у доктора МакКрея назначен на вторник». Произнося эти слова, Усо почувствовал некое замешательство. Говорил ли астролог, сколько времени он должен проводить с несчастным родственником, которому взялся помочь? Усо напряг память, но так ничего не вспомнил. Придется завтра заехать к звездочету и расспросить его поподробнее. «Благодарю вас, досточтимый Усо», — сказал Тин, — «я не заслуживаю вашей щедрости». Усо встал. Он был более чем доволен. Его племянник обладал не только тактом, но и настоящим, ненаигранным чувством благодарности. Усо очень грела мысль, что с его помощью Тину возможно вернуть зрение. От предвкушения этого по всему телу разливалась приятная теплая волна. Звезды непременно заметят его великодушие и не оставят без награды. В этом Усо был уверен.